9. Соломахин поссорился с начальством. Все стали на него жаловаться, но Александр Иванович хладнокровно резюмировал: «Завидуют мне, я старше их всех по званию. Поеду в Магадан, поищу себе работу, которая меня устроит. Хотя на участке, признаюсь, приятная компания. Но пока нужно еще отработать карьер». «Почему Браунс так зол на него?» — спросил я Антоняна, когда мы остались с ним в конторе одни. «Ну, причины есть. Знаешь, какой фортель выкинул наш старик позавчера? Звонит Браунсу насчет нового проекта карьера. Тот ему полчаса толкует. Вечером, говорит, зайдешь ко мне, покажу проект, сам разберешься. А Соломахин: могу и через минуту. Как? Ты разве не с участка звонишь? Никак нет, сижу у начальника. Значит, через стену от Браунса. А тот столько времени на телефонный треп убил». Прошло с полмесяца. Соломахин уехал. Его место занял Дубков. Так как никто толком не знал, когда шеф вернется, Дубков решил на всякий случай прославиться большими показателями и с этой целью пытался подкупить меня. Ведь я не только каждый день подсчитывал уходку и объемы, но часто и самостоятельно производил полумесячный контрольный замер. Я был крайне удивлен, получив от него две банки мясных консервов и книги. По-видимому, он вознамерился к тому же меня перевоспитать. Из книг «Германия после войны» и «Дочь букиниста» я впервые толком, хотя и по субъективным описаниям, узнал о послевоенной Германии. Дубков стал намекать на возможность кое-где авансировать уходку. Я возразил: дольше, чем полмесяца, такой обман не продлится. После контроля лишние объемы и уходки в нарядах срезают. Потом не выдержал: вы не хуже меня знаете. Контрольный замер – закон для нормировщика. Скажите лучше, искали дурака или козла отпущения? Амара опять убрали из конторы. Бойко взял старика к себе на штольню инструментальщиком. Но стоило Амару попасться на глаза Дубкову, как тот обязательно говорил какую-нибудь гадость. Старик раскис. Ударить вольного не решался, а других аргументов не знал. Бригаду Бергера переформировали. Романтические времена вольных искателей отошли, и она стала обслуживать участок как слесарная и столярная. Своих четырех заслуженных лоточников, заболевших на промывке ревматизмом, Бергер списал на легкую работу в баню и дневальными. В бригаде появилось несколько новых лиц: слесарь-перфораторщик Игорь Суринов, маленький атлет с открытым лицом, блестящими глазами и зубами, стройный венгр Ноть, бывший гимназист, певец и искусный слесарь, столяр Шваль, упрямый хитрый западник с лисьей физиономией, который старался всеми правдами и неправдами переменить букву «В» на «М» в своей неблагозвучной фамилии. И, наконец, мой старый знакомый Ту-И, наш дневальный из «Пионера». Он помогал Харбинцу Суринову в перфораторной. Они быстро подружились и бойко болтали по-китайски. Несколько раз звонил из Магадана Соломахин. Разговаривал он обычно с Антоняном. Расспрашивал о новостях, результатах работы и непременно всем передавал привет. С Дубковым он говорить не желал. Воскресенье. На смене из вольных один Дубков. Мастера взяли отгул. Благо взрывники бастуют. Их перевели на сдельщину, и они, полагая, что заработки будут плохи, решили немного припугнуть начальство. Но расчет забастовщиков не оправдался. Взрывать взялся Дубков. Согласились также Бергер, я и Ту-И. Нас по телефону уговорил Соломахин. И не поздоровилось бы нам троим, проведай Гаврилов об этой затее. Он не знал, что кое-кто из забойщиков имел запасы взрывчатки. Часто приходилось рушить крупные глыбы, заклинивавшие ход в рудоспуске. Не вызывать же взрывника, полсмены пройдет. За конторой вход в одну штольню, рядом другая. Это старые, длинные, сильно разветвленные выработки. Одна даже прогрызает сопку насквозь и имеет выход с обратной стороны, за запреткой. Нас летом водили туда под конвоем и заставляли заваливать выход снаружи. В этой штольне мы нарезали блок, создавали в горе пустоту. 50 метров в длину, 30 в высоту, по толщине жилы. Руду из магазина спускали через люк над штреком в вагонетку, везли на бункер, оттуда на фабрику. Примечание автора. Магазин, емкость блока, частично или полностью заполнена отбитой рудой. Руда была настолько богата, что не требовалось предварительной сортировки. Все шло прямо на обогащение. В блоках ходить было очень опасно. Часто, когда выбирают руду, остается незаметный на поверхности купол. Стоит на такое место наступить, как все рушится, и человек проваливается в яму. Иногда его даже засасывает совсем, но чаще придавит, поломает ноги и таз. Все зависит от везения и помощи, без которой невозможно выбраться из-под камней. «Ушел мироед», — говорит, входя в контору, слесарь Мартиросян. «Закусим пока. У сторожука стоит чефир. Я две пачки принес. Тащи его, Омар, попьешь с нами, пока твой друг в штольне». «Эх, Сигим, попади он мне, когда я с Ибрагим Беком», — мечтает вслух старый басмач. В последнее время он заметно сдал, простужается в шахте, кашляет. Но пока Дубков начальствует, старика в конторе держать нельзя. Омар принес чефир. Пришли Суринов и Ту-И. Они тоже заварили и решили присесть за компанию. Скоро начнутся рассказы, шутки. Ту-И покажет в лицах, как следователь просил его изменить фамилию. «Полуски совсем плохо знал, а начальник все время. Плохая твоя имя, нельзя писать ху, будем писать ту. Я не понимаю, сплошу, зачем говоришь ту, моя имя ху, «Зачем ту? А он мне махолку дал, и я подписал, как он говорил. Ну и теперь я ту и...» Общий хохот. Омар допил и встал. «Пойду, два бура надо отнести, скоро воздух дадут». Это значило, заработает компрессор и даст в штольню сжатый воздух для молотков. Теперь очередь развлекать за Мартиросяном. Он рассказывает о подводных немецких бункерах, страшной бомбежке в самый длинный день, когда начал высаживаться американский десант в Нормандии. Служил он в Красной, немецкой и американской армиях. Был старшиной, фельдфебелем и сержантом. У него прекрасные зубы, широкая улыбка, как у знаменитого Дугласа Фэрбинкса, и такие же маленькие усики. Сколько красивых людей среди этих преступников! Согласно учению Ламброза, они все должны выглядеть уродами с отсутствующим или очень тяжелым подбородком, веслоухим асимметричным черепом. Или не такие уж они преступники? Вот Деголюк, бывший офицер и партиец, немного тяжеловатый. Он иногда удивляет нас, играючи, выжимая в бараке, на печке или на столе, стойку на руках. Какой же он преступник! 21 июня сняли готовность, рассказывает он. Я сразу же на мотоцикле в деревню. Там была у меня баба. Ночевал у ней, а утром просыпаюсь от разрыва бомб. В погранчастях, конечно, знали, что у фрицев что-то затевается. Но сколько уже раз они наших зря поднимали. Я тут же натянул гимнастерку, сапоги, ремень с дурой и на мотоцикл. Впереди одни взрывы. Нечего уже там делать. Я назад. Миновал воронки на дороге. Огонь все сильнее. А через пару километров только заметил, что еду в кальсонах. Но тут не до того. Хорошо, что сумел вырваться. Нашу казарму первыми снарядами разнесло. Ну, ясно, попал в окружение. Нас около батальона было. Сидели в болотах больше месяца, но шли за фронтом. И в начале августа все же добрались до наших. «Ничего тебе за окружение не было?» Бойко закуривает и дует по привычке на чефир, хотя он давно остыл. «Подожди, дай досказать. Нас переформировали. Я попал на финский, был в Тихвине, потом в Карелии. В ладейном поле меня ранило, а в госпитале аж в Сухуми лежал. Тогда я уже был капитаном, обучал новобранцев. Вдруг к Рокоссовскому и в Маньчжурию. Когда окончательно отвоевали, служил в военной миссии по репатриации пленных. Где мы только не бывали, и в Англии, и в Германии, и на севере. Откровенно говоря, нигде мне так не понравилось, как в Норвегии. И народ хороший, и всего вдоволь. Ну, однажды дома разболтался, как, мол, там хорошо, и меня моментом за шкирку капиталистов расхваливаешь. Следствие тянулось всего месяц. Я не отпирался, да и свидетелей человек 30. О Норвегии в ресторане рассказывал. Там пьянствовала полсостава нашего бывшего полка. Праздновали встречу. И заработал по дурости. Мне дают последнее слово. Режу им. Я так и так, честный коммунист, ничего не говорил особенного. Сельдь норвежскую похвалил, да водку, которая после наших войск осталась. Я с первого дня на войне дрался, из окружения вышел. Они тут же назначили переследствие, и мне уже не за болтовню, а за измену родине, червонец да пять по рогам. Ну и простофиля же ты, как же не догадался. Эх, хлопцы, да я считал, раз воевал честно, нечего скрывать. Так тебе и надо. Сколько, небось, теперь наших сидит, которых ты в своей миссии уговорил вернуться. Пойду, ребята, в шестую. Что-то Амар запропал. Ему еще на карьер надо буры отнести. Бергер набросил куртку и вышел. Ну что, никто больше ничего не расскажет? Может, ты, Игорь, как накинули тебе мешок на голову? Суринов покосился на шутника, но Ершов смеялся безобидно. Это был хромой старик, опытный слесарь, главная заслуга которого состояла в том, что он умел реставрировать напильники. Процесс закалки, рубки и отпуска не был его секретом. Он охотно показывал все, но у других почему-то не получались, как у него, почти новые напильники. «Да вышел я погулять возле речного порта», — начал Суринов. «Иду мимо советского военного катера. Вдруг мне мешок на голову и уволокли. Не будь проклятого мешка, я показал им, как похищать человека». Мы знали, это не бахвальство. Игорь когда-то был чемпионом Маньчжурии по боксу, конечно, в легком весе. Железного мальчика побаивались в лагере, хотя он неохотно пускал кулаки в ход, предпочитал показывать акробатические номера и играть на трубе в самодеятельности. Неожиданно, тяжело дыша, в контору влетел Бергер, запыленный, грязный, с перекошенным лицом. Наверное, бежал вовсю прыть. «Быстро, все на шестую!» — закричал он с порога. «Там Дубков и Амар!» «Что?» — пристукнул его. Вскочил Мартиросян, за ним все остальные. «Да нет!» Попали в руду, обоих затягивает. Старик, кажется, концы отдает. Давайте бегом. Месяц назад на участок привезли, наконец, горняцкие карбидные фонари. Мы быстро зажгли их и помчались наверх. Эти места я знал лучше всех. Почти каждый день замерял запас руды в магазине, который тут имел ширину до 5 метров. В штольне я осторожно полез наверх и посмотрел под свод блока. На руде стояла лампа Бергера. Рядом с ней лежал свернувшийся клубком Дубков, обхватив руками правую ногу, и беспрерывно стонал. На метр дальше в воронке стоял Амар, но не на ногах, а по пояс в руде. Он упирался грудью в большую, как стол, глыбу, которая, очевидно, давила его. Голова без шапки, он никогда не носил горняцкого шлема, лежала на камне. «Давай Амара вытаскивать», — сказал я подоспевшему Борису. «Как его вытащишь? Его же зажало. Я уже опробовал. Хоть всю руду выпускай».